В основном девчонки. Мальчишки тоже есть, но их всегда было немного. Все там происходит прилично и весело, но мы поем, выпиваем и поем. Раньше нам играл на гитаре Эдик. Но Эдик давно уже светило науки, и он уже 5 лет как в Америке. Я с собой брала Вовку. Девки его знают с детства, нянчили его маленького когда-то. Он нам играл, мы пели. Но теперь Володя, ты знаешь, стал большим музыкантом, и подыграть нам в этот раз отказался. Так что сегодня возьмешь гитару и поедем с тобой. Девки, если я без аккомпаниатора приеду, не переживут. Юля, да я песен не знаю, я на гитаре не очень, растерялся Миша. Там пианино точно есть. Да и девки мои еще те певицы. Им главное, чтоб гитара и парень. Мы напьемся, нам будет все равно. Ну я правда, взмолился Миша. Ой, Миша, дружочек, Юля сделала усталое лицо. Не будь хоть ты занудой. Вечером поедем, разберемся. Никто не будет там смотреть, как ты на гитаре играешь. У меня и гитары-то нет. А я у братца возьму ту, что похуже, не сдохнет. Все, не мучай меня, решено. Тогда была зима. Они с Юлей вечером долго ехали на метро до станции Кузьминки. Потом зашли возле метро в гастроном, купили водки и какого-то нарядного вина. Долго шли дворами. Миша страшно не хотел, но шел. В итоге они пришли. Двор и дом, куда они пришли, оказались почти точно такими же, как дом и двор его родительского дома в Архангельске. В подъезде почтовые ящики были точно такие же, как знакомые ему с детства. Они поднялись на 4-й этаж. Все как у него. И даже дверь была расположена так же. И кнопка звонка такая же. И звонок блямкнул знакомым голосом. И шум за дверью напомнил ему веселые домашние застолья, когда у родителей раньше собирались друзья с отцовской работы. Их встретили тогда веселые Юлины подруги, неподражаемый, знакомый с детства запах большой домашней веселой пьянки. Запах несколько часов стоявших на столе салатов, запах пьяного дыхания и сигаретного дыма, которым тянуло с кухни. Как только Миша зашел в прихожую, он сразу понял, что квартира совершенно такая же, как квартира его родителей в Архангельске. «Юлька, а мы думали, что ты вообще сегодня не придешь», — говорила раскрасневшаяся крупная дама в платье и прическе. «А это кто с тобой? Юноша, вы нас не боитесь?» Верхнюю одежду у них забрали и уволокли куда-то. В прихожей на полу была куча обуви. «О, гитара!» — крикнул кто-то. «Девчонки, значит, поем сегодня». «За стол их, за стол!» — слышалось отовсюду. Миша наклонился тогда, чтобы развязать шнурки своих ботинок. Он развязывал их и думал о том, что почти во всех фильмах, которые он видел, где события происходили в Москве, люди проходили в квартире, не разуваясь. Он не припоминал, чтобы кто-то в кино так же, как он в тот момент, развязывал шнурки в прихожей. Еще он не припоминал, чтобы герои фильма ходили по квартирам в носках. Ни одна квартира, ни в одном кино никогда даже немного не напоминала ему знакомую стандартную жилплощадь, в которой прошло так много лет его собственной жизни. Он справился тогда со шнурками, стянул ботинки, и когда выпрямлялся, неожиданно уставился на обои в прихожей. Коричневые обои в тонкую полоску. Обои были точно такие же, как у него дома в прихожей в Архангельске. Абсолютно и точно такие же. Он даже вспомнил, как отец и он их клеили. Потом его кормили котлетами и салатом за заставленным грязными тарелками столом. Юля с Мишей пришли уже в разгар веселья. В узкой длинной комнате, которую можно было назвать гостиной, было много людей. Все говорили разом. Миши наливали кто морс, кто водку. Все много смеялись. В основном это были нарядные, уже пьяненькие женщины Юлиного возраста. Были какие-то мужики. Один Миша показался знакомым. Юля сказала, что он известный ученый, настоящий светило, и Миша мог запросто видеть его по телевизору. Еще одна Юлина подруга оказалась известной телеведущей. Ее Миша знал по телепередачам уже давно. Она вела передачу про всякие медицинские проблемы и здоровье в целом. Юля сказала про нее, что она всегда была дура-дурой, но характер у нее ого. Миша съел несколько котлет, чего-то выпил и решил пройтись по квартире. Он заглянул на маленькую кухню. Народу там было битком. Там курили, громко спорили и пили коньяк. Окно на кухне было распахнуто. От этого там было холодно и накурено вместе. Миша заглянул в ту комнату, которая в квартире родителей была их с братом комнатой. В той комнате работал телевизор. Там сидели две старушки и было еще несколько детей разных возрастов. Миша заглянул туда, поздоровался и закрыл за собой дверь.